«Я бы предпочел, чтобы никакой связи не было», — сказал поручик. «Иначе мало ли что еще может случиться». «А ему может оказаться плевать на ваши предпочтения, простите великодушно», — сказал Самолетов. «Мне тоже верить не хочется, иначе сегодня Ермолай, а завтра любой из нас очень возможно, но и совпадение получается слишком уж невероятное, так что...» «А может, это черт какой?» — серьезно спросил Позин. «Вы не смейтесь, господа, не смейтесь, мало ли что на свете бывает». «Да не смеется никто», — ответил Самолетов. «Что тут смеяться, если никто ничего не понимает? Вот только не слыхивал я отроду про подобных чертей. А вы, господа, молчите?» «Трудно сказать», — в задумчивости произнес немец. «Однако нечистая сила, если верить классическим источникам, и в самом деле должна выглядеть иначе, вести себя по-другому». «Ну, давайте батюшку позовем», — предложил Позин. «Пусть отслужит что-нибудь этакое, соответственно, моменту». «Говорил я с батюшкой», — вздохнул Мохов. «Батюшка его перекрестил, а ему хоть бы хны, летает и визжит. Я и сам пробовал расточаться в разе его, читал без пользы». «Но не должно же такого существовать в животном мире, в природе», — воскликнул поручик. «В Сибири уж во всяком случае, да и где бы то ни было. В жизни не слышал о подобных феноменах, хотя иллюстрированный журнал «Вокруг света» выписываю регулярно». «Не самый достоверный научный источник, но и в вестнике Академии наук ни о чем подобном читать не доводилось», — сказал профессор фон Вейде. «Получается, что о подобных созданиях не знают ни наука, ни простонародные сказки. Под классическое определение нечистой силы это явление тоже как-то не попадает. Тупик». «А серебряные пули попробовать?» — предложил Позин. «Вроде бы от иной нечисти и помогает». «А она у нас есть?» — горько усмехнулся Самолетов. «Серебряные ложечки найдутся», — ответил штабс-капитан деловито. «И рубли серебряные есть. Нарубить маленько, снарядить в патроны вместо пули. Штуцер я с собой везу. Повозиться придется, но дело подъемное». «Может, в самом деле, господа?» — непонятным тоном сказал Самолетов. «Коли уж ничего более предпринять невозможно». «А рассердиться?» — понизил голос Мохов. «А если все равно погибать?» — прищурился Самолетов. «Кто его ведает, что у него насчет нас на уме и какая фантазия ему в голову или куда там придет?» «Вы как хотите, а парочку патронов я снаряжу», — сказал Позин, — «на всякий, на пожарный. И вот что, может нам ночью караул выставить?» «А что они способны предпринять, караулы?» «Верно, Николай Флегонтович, сболтнул не подумавши. Не учен планы строить, но на это штабные есть». «Ну так что же, господа?» — спросил Мохов едва ли не жалобно. «Больше и нет ни у кого дельных мыслей». «Да какие тут могут быть дельные мысли, Егорыч?» — пожал плечами Самолетов. «Серебряные пули попробовать, да попросить батюшку крестом и молитвой, а больше ничего и не придумать. Или же...» «Все же осенило кого?» Все молчали. Мохов присмотрелся. «Вроде загинуло куда-то». «Объявится, не тоскуй», — хмыкнул Самолетов. «Сколько раз пропадало, а потом опять объявлялось». «Может, в Пронском отвяжется?» — с надеждой спросил Мохов. «Многолюдное селение, церковь есть». «Ну, если тебе так легче, думай, что отвяжется. Что до меня, я, простите великодушно, ни думать, ни гадать не намерен. Исключительно от того, что не вижу от этого никакой пользы». Самолетов помолчал. «А из револьвера я его все же попробую, мало ли. Пойдемте, господа. Военный совет наш ничего полезного придумать не в состоянии». Поручик первым повернулся было к обозу, но Самолетов, удержав его за локоть, тихонько спросил. «Задержитесь, Аркадий Петрович, разговор есть». Мимо них быстрым шагом прошли Позин и ротмистр, шагавший словно бы в нешуточной задумчивости фон Вейде, что-то жалобно бормотавший себе под нос Мохов. «Что такое?» — спросил поручик, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Кажется, обговорили все, точнее сошлись на том, что никто ничего не понимает и не знает, что же предпринять». «Супругу, торопитесь ободрить, поддержать морально», — понятливо подхватил Самолетов. «Не спешите, право. Опасности никакой вроде бы не предвидится. А что до характера, Елизавета Дмитриевна никак не похожа на кисейных барышень, томных, бледных и улепетывающих с визгом и любой лягушки. Уж вы-то лучше меня должны знать. Папенька ее купец обористый и человек твердый, вот вы-то как раз с ним общались мало, а я с ним с измальства знаком. Пример с него во многом брал. Не кисейную барышню Дмитрий Венедиктович воспитал». «Пожалуй», — сухо сказал поручик. «Подождет Елизавета Дмитриевна еще пяток минут. Никак не впадет в душевное отчаяние. Аркадий Петрович, у меня к вам будет предложение. Давайте, как бы это выразиться, вместе держаться. Этакой артелью, как господа мушкетеры из известного романа. Жизнь прямо-таки заставляет. Я тут думал, прикидывал, взвешивал. Если подумать, мы с вами единственные, кто выжить хочет яростно. Одни мы с вами молодые и, фигурально изъясняясь, на взлете. Прочие на излет пошли, согласитесь. Им так цепляться за жизнь уже по возрасту и складу как-то даже и не личит. Профессор в преклонных годах позен, вояка справный, да отгорел свое, ротмистр. Виловат, вот японец разве что вроде нас, грешных, но кто его там ведает, загадочную персону? Вы, как всякий поручик, наверняка мечтаете в генералы выбиться, да вдобавок судьбой молодой жены и красавицы озабочены. Я семейством не обременен, но тоже мечтаю в свои генералы войти. Однако, словом, давайте артельно, как единый кулак. Чует мое сердце, что так просто из нынешнего положения не выкарабкаться. Есть резон?» «Думаю, да», — сказал поручик серьезно. «А в чем вы нашу совместную деятельность видите?» «Кто же заранее предскажет? Факт, что дела еще будут. В первую очередь, не на шутку меня беспокоят наши ямщики. Есть у меня там свои глаза и уши. Как же уж без этого?» «И не далее, как час назад, получил я подробное донесение. Продолжают храпа-идолы кучковаться и шептаться. Кондрата запомнили? Он из тех, кто в любой заварушке лезут в атаманы. Сами помните, как он вожачком себя преподнести пробовал?» «Неприятный типус», — согласился поручик. «Толпа она и есть толпа. А вот когда у нее атаманы заводятся, нужно держать ухо востро. Кондрат и при нем, прости господи, за сравнение этаким статс-секретарем по делам печати, Филька Конопатый. Вы его тоже запомнить должны. Филька нагнетает ужасти, а Кондрат под этим соусом без мыла в предводители лезет». Опять зашептались, что не грех бы обрубить по стромке, вскочить охлебкой на лошадок и мчаться в Пронское, а за любую соломинку схватиться готовы. «О грозах беспокоитесь?» — съехидничал поручик. «Нет», — серьезно сказал Самолетов. «Грузы — забота десятая. Рассуждая спокойно, ничегошеньки с ними не сделается, даже если весь обоз будет брошен на дороге. Места безлюдные, воровать и расхищать некому. Привезти потом потребное количество лошадей из Вронского и айда дальше. Ни чай, ни тем более камень на морозе не испортится, как и фомичевы репцы. Меня не груз беспокоит, а те формы, в которые бегство может вылиться. А формы могут возникнуть самые неприятные. У одного хватило ума поинтересоваться у Кондрата. А если, мол, господа за нами в погоню кинутся?» Ухмыльнулся Кондрат в бороду очень хитро и ответствовал. «Так ведь и против этого можно чего придумать. И если прикинуть, что тут можно придумать, получается скверно. Полагаете, они способны?» «Эх, Аркадий Петрович», — протянул Самолетов с застывшим лицом, — «многое людишки способны придумать от великого страха, когда страстно желают спасти свою драгоценную шкуру. Порой такие страсти заворачиваются. Вы с собой казенный револьвер прихватили?» «Конечно», — кивнул Савельев, — «в кобуре в мешке лежит». «Вы уж его достаньте нынче же, не мешкая, и держите при себе. У Позина тоже имеется и у Саипки. У жандарма я не спрашивал, но, скорее всего, в такой путь тоже небезоружным пустился. Вот еще что. Доверенные мои донесли, что ямщицкая веча обсуждал еще не поискать ли в обозе колдунов. Средневековьем попахивает, согласен, но так и явление этой твари тоже имеет мало общего с материализмом, не правда ли? не только в наших медвежьих краях, но в России до сих пор случается, народец выискивает колдунов с ведьмами и бьет смертным боем. Да и цивилизованных вроде бы Европах бывает всякое. В прошлом году английские пейзани, папа с сыном, старушку утопили, полагая ее ведьмою. Серьезные газеты писались, да-с. И во Франции я наслушался свежих примеров. Короче говоря, две заботы они сейчас на себя взвалили. И устроить бегство, и поискать колдуна. Некоторые грешат на японца. Ну как же, самый диковинный среди нас человек. Неизвестно, каким молиться богам. Так что выглядит крайне удобным кандидатом в подозреваемые. Другие говорят, что виноват профессор. Копал-копал и черта выкопал. А потом этот черт у него из багажа сбежал, куролесить и душегубствовать принялся. Бугровщики, оба двое, тоже там оттираются, кажется, собираются примкнуть. Так что заранее нужно приготовиться к неожиданностям, чтобы врасплох не застигли. Не дай бог, ротмистр человек бывалый, да и служба у него располагает. Перекинулись бы мы пары слов, и угрозу он не хуже меня видит. Позин тоже житейской сметкой не обделен. Он сейчас пошел к казачкам, попробует их как бы это уговорить перейти пока что под его командование. На случай неожиданностей. Трое старослужащих с винтовками – это в наших условиях сила. И, наконец, нам, возможно, имеет смысл ночные караулы организовать. Вы, я, остальные по очереди часиков по нескольку. Так оно надежнее. «Пожалуй», – согласился поручик. «А вдруг отстанет?» Он смотрел в сторону обоза, который понемногу укатывали сумерки. Золотистого облака не было видно, но это еще ни о чем не говорило. «А если не отстанет?» — сказал Самолетов глухо. «Давайте уж худшее предполагать. Если отвяжется, отлично. А нет, будем к этому готовы». Казачков уговаривает. «А что, Исаул?» «А вот на кого нет ни малейшей надежды, так это на Исаула», — сказал Самолетов. Сломался Исаул, себя потерял совершенно. Сосет водку, просыпается, опять сосет. При другом раскладе он, скорее всего, этак не развалился бы. Но такое его вышло было из характера сразу и окончательно. «Пойдемте». Забравшись в лазок, поручик первым делом расшнуровал горловину дорожного мешка, извлек кобуру с револьвером и мешочек патронов. Лиза, сидевшая под фонарем, смотрела на него грустно и тревожно, но Савельев не заметил ни следов слез, ни полной растерянности. Ей, конечно, нелегко пришлось, но Самолетов и тут кругом прав. Отнюдь не кисейную барышню воспитал его степенство Дмитрий Венедиктович, человек твердый, из простых крестьянских парнишек, выкарабкавшийся в первую купеческую гильдию.